Глава 37. Приехали. Приплыли. А Лоур тоже всем своим видом показал недовольство от этой встречи. Видимо, утренний инцидент сильно задел его профессиональные чувства. Сьерро Ланза учтиво обратился к нему дракон. «Позвольте поговорить с леди Марго наедине». Напарник перевел в мою сторону взгляд, спрашивая немого совета. И только увидев мой кивок, вернулся за столик, оставив нас с ректором наедине. Игру я не прекратила. Еще не хватало показать перед ним свое волнение. Правда, ни о каком волнении с этим мужчиной не могло быть и речи. Только раздражение. «Что у тебя с ним?» Сквозь зубы поинтересовался Торс, как только Алоур увлекся бумагами. «Тебя это вообще волновать не должно», ответила безразлично, хотя внутри все клокотало от злости. «Да какое он имеет право задавать мне такие вопросы? Пусть возвращается к своей жене и пытается наладить с ней отношения. А меня трогать не нужно». Дракон медленно наклонился к моему ушку и с чувством прошептал. «Ты действительно так думаешь?» А когда стонала подо мной в кабинете, думала по-другому? Мелодия сбилась, дыхание участилось, а щеки раскраснелись. «То-то же Марго», — промурчал довольным голосом ректор, как только заметил мою реакцию. «Не нужно показывать свое напускное безразличие. Я же вижу твои эмоции». Но тут-то ректор и ошибся. Мою злость от этой противной ситуации и такого низкого упоминания нашей близости он принял за смущение и возбуждение. «Ты ошибаешься, Торс. И избавь меня от дальнейших подробностей. Я тебе уже говорила, что не хочу больше обсуждать эту тему». Пальцы снова вернулись к игре на инструменте. «Давай лучше обсудим рабочие моменты. Во-первых, прекрати строить из себя обиженного ребенка, который не получил желанную конфетку. А Лоур имеет такое же отношение к разработке артефакта, как и я. Поэтому не вороти носом и работай с ним так же, как и со мной». «Как и с тобой?» Дракон в удивлении изогнул бровь. «Извини, Марго, но сексуальная ориентация меня еще не подводила». «Во-вторых, решила не обращать внимания на эти попытки меня зацепить и повторно вывести на эмоции. Наши деловые отношения никак не связаны с личными. Я думала, у тебя хватит мужества не топить своих адептов из-за обид, связанных со мной». «Правильно думала. Я не собираюсь этого делать. Поэтому и пришел к тебе, чтобы обсудить деловые моменты. И в-третьих, с тобой мы общаемся только по рабочим вопросам. Мы не обсуждаем личную жизнь друг друга, не следим, кто и с кем встречается, не мешаем общению с противоположным полом и не устраиваем неуместные допросы и сцены ревности на тему, какие у кого отношения с тем или иным человеком. Надеюсь, все понятно?» «Понятно все. Но я хотела бы внести корректировки в эти пункты». «Никаких корректировок». «Неправильно, Марго. Все же сотрудничество – это обоюдный процесс. Нужно прислушиваться к мнению другой стороны». «Ничего толкового ты не предложишь, поэтому и прислушиваться ни к чему не хочу, Торс. Если ты не хочешь, чтобы я тебя избегала, то давай сделаем все по-моему. В этом случае мы еще сможем с тобой продуктивно работать. Если же ты продолжишь свои поползновения в мою сторону, тогда мне придется оборвать с тобой все связи, в том числе и рабочие. Как думаешь, как отнесутся к этому адепты?» «Я думаю, как бы ты ни бравадилась, ты этого не сделаешь. Ты слишком добра и до жути справедлива. Тобой движет желание изменить этот мир, создать в нем подобие равенства. И ты не прекратишь свои попытки помогать моим адептам из-за моих, как ты там говорила, поползновений? Хочешь проверить?» «Единственное, чего я хочу, это еще раз ощутить вкус твоих губ, Марго. Но ради тебя и своих адептов могу подождать». «Жди, драконище. Это уже больше похоже на какую-то договоренность. Только вот ждать тебе придется долго, всю жизнь. а когда Алор раздобудет артефакт, то и вовсе сам от меня отвернешься. По крайней мере, я на это надеюсь. Поэтому пришлось кивнуть, принимая его позицию в этом вопросе. Нам нужно твое согласие на работу с адепткой Лисси Блаунг. Без проблем. Приходи завтра в академию. Поговоришь с Силионом. Он завершил создание твоего артефакта. Осталось согласовать мелочи. Тогда я тебе и выдам соглашение на работу с адепткой Блаунг. И ты не хочешь у меня ничего спросить? Все, что хотела, уже спросила. А как же поинтересоваться, получилось ли у меня что-то найти по поводу развода со своей истинной парой? Торс! Выпалила громче, чем планировала. Я тебе уже говорила, ни о каком разводе не может быть и речи. А я тебе говорил, что просто так не отступлюсь от тебя. Ты нужна мне, Марго. Дело не в твоей истинной. Даже если ты найдешь лазейку и разведешься, я не буду с тобой. Я никогда не буду с тобой. В тебе сейчас говорит обида. Я подожду. Ты остынешь. И тогда мы снова вернемся к этому вопросу. Я обреченно выдохнула. Кажется, спорить с ним бесполезно. Оставалось уповать только на артефакт и на возможные его действия. Но подожду я только в одном случае. Решил спуститься до шантажа? В любви все средства хороши, пожал плечами ректор, ничуть не смутившись моего вопроса. Если ты хочешь истребовать с меня поцелуй или любую другую близость, то можешь засунуть эту просьбу себе в... Нет, ни в коем случае. Я обещал не давить на тебя какое-то время. Я подожду, пока ты сама ко мне не придешь и не попросишь повторить все то, что мы делали у меня в кабинете. Чего ты хочешь? Небольшую услугу, Марго. Ты позволишь мне кое-что тебе показать? Перед глазами возникли земные эксгибиционисты, которых долго не уговаривай. Дай только возможность плащик перед тобой распахнуть. Надеюсь, Торс сейчас вообще не об этом речь ведет. Что показать? Не беспокойся. Торс протянул руку, видимо, хотел дотронуться до моего плеча. Но я резко отстранилась, отчего он недовольно поморщился. Но попытки прикоснуться ко мне прекратил. Все будет в рамках приличий.